Как мне больно, как хочется жить, как свежа и душиста весна. Нет, не в силах я сердце убить в эту ночь голубую весна. Старость пришла поскорей, хоть бы и не в кудрях заблестел, чтоб не пел для меня соловей, чтоб и лес для меня не шумел, чтобы песнь не рвалась из души. Сирени в широкую даль, чтобы не было в этой тишине.